Интерлюдия. Кто-то подводит итоги уходящего года, мы же даем прогноз на следующий. Что нас ждет в новом году? Стоит ли волноваться о будущем? Или можно жить спокойно до следующего нового года? Нам сегодня поможет узнать наш замечательный мистер Лобстер. Аплодисменты. Но сначала мы пригласим в нашу студию настоящего ученого и профессора геологического факультета мистера Альберта Хольцмана. Аплодисменты. Мистер Хольцман, скажите нам, как ученый, может ли наука предсказывать будущее? Мистер Хольцман оглядел ведущих, операторов, сумасшедших, как ему показалось, людей в зрительном зале, или то была массовка, и хотел было сразу уйти, но тут же вспомнил, зачем пришел. «Мистер Хольцман», — раздался встревоженный голос ведущего, — «профессор...» «Да-да», — откликнулся тот. «При интервью вы сказали, что у вас есть предсказание на следующий год». «Да, я сказал. Дело в том...» — откашлялся Хольцман. «Дело в том, что мы стоим на пороге огромной катастрофы». Улыбка ведущего не сползала с лица. «Так», — протянул он, — «что же должно случиться в следующем году? Опять конец света?» — засмеялся он, и публика подхватила. «Это какой по счету? По-моему, третий». «Да», — перебил его Хольцман. «Предсказаний конца света было немало, но они не имели под собой никаких оснований, за исключением каких-то календарей давно умерших племен. Но сейчас...» «Вы хотите сказать, основания есть?» «Есть и очень серьезные». «Так, продолжайте». Ведущий театрально нахмурил брови и приложил палец к губам, призывая зрителей вести себя тише. «Дело в том, что 3 дня назад мы обнаружили подозрительную активность в районе вулканического кольца. Тектонические плиты под вулканами движутся с небывалой ранее скоростью, в то время как в воздухе зафиксирован повышенный уровень диоксида серы и...» «Простите», — перебил его ведущий. «А что это значит, уровень этого, как вы сказали, диоксида...» «Серы. Это значит, что в любой момент может начаться извержение одного из крупнейших вулканов, что впоследствии запустит всю цепочку вулканического кольца». «То есть метеорит на нас не упадет?» — выдохнул тут же ведущий. Публика выдохнула в унисон и засмеялась. «Можно спокойно смотреть на небо в новогоднюю ночь». «Извержение вулканов неминуемо приведет к выбросу огромного количества пепла», — продолжал профессор. «Так что звезд в первые годы после катастрофы мы с вами не увидим». «Так», — хлопнул в ладоши ведущий, желая перевести тему на более позитивный лад. «Я бы хотел добавить», — не обратил на него внимания Хольцман, «что если ученое сообщество и правительство всех стран не примут какие-то меры, не организуют экспедицию, не эвакуируют людей на безопасные материки, то последствия могут быть необратимы. По скромной оценке, от извержения только одного вулкана может погибнуть до 100 миллионов человек. А если извержение будет цикличным, если оно запустит целую цепочку, то все мои кредиты, наконец, обнулятся», — подпрыгнул на месте ведущий. «То мы все умрем», — сказал Хольцман. «А вот это не точно, потому что точное предсказание нам может дать только наш... мистер Лобстер!» — закричала публика. «Сколько раз мистер Лобстер спасал этот мир от конца света?» — встал с места ведущий. «Он оказался даже умнее древнейших племен майя, Нострадамуса и других ясновидящих!» В студии раздались одобрительные возгласы и аплодисменты. «Так что же наш Лобстер скажет на этот раз? Жизнь или извержение вулкана? Делаем ставки, господа!» На 2 мисках с едой приклеены карточки «Вулкан» и «Перечеркнутый вулкан». Ассистент поставил лобстера напротив обеих. Публика замерла. Лобстер, раскорячив свои клешни, медленно пополз к чашам. Хольцман тоже смотрел на лобстера, как и все в этой студии, не понимая, зачем он на это смотрит и почему все верят какому-то раку, а не ему. Где-то на середине пути лобстер неожиданно для всей публики остановился и пополз к чаше с вулканом. Аудитория ахнула. Хольцман смотрел на лобстера как на единственное существо в этой студии, которое хоть как-то его поддержало. В зале повисло молчание. «Ну что?» — сказал после некоторой паузы ведущий. «Давайте не будем забывать, что любой конец — это начало чего-то нового, а нам, кажется, нужен новый лобстер». Публика засмеялась, только уже не так радостно, как обычно. Режиссеры включили рекламу. Дома его ждала Элис. Профессор так и не понял, почему она до сих пор у него, но и спрашивать не хотел. Элис встретила его такой сочувствующей улыбкой, что лучше бы не встречала. «Вы сделали все, что могли, мистер Хольцман». «Брось, Элис». Он бросил портфель на диван и сам же рухнул на него лицом вниз. «Все кончено. Этот мир идет к чертям, и никому нет до этого дела». «Вы держались отлично». Она села рядом и погладила его по плечу. «Даже чертов лобстер был убедительнее меня». «Ну, лобстер», — протянула Элис с таким видом, будто хотела сказать, «куда уж вам до него, мистер Хольцман», но в тот же момент осеклась. «Всем на все плевать, Элис. Всем этим людям. Всем!» «Значит, будущее может и не наступить?» — спросила она с каким-то странным, даже счастливым выражением на лице. «Чему ты радуешься?» «Знаете, мистер Хольцман...» Она запнулась и начала снова. «Знаете, Альберт, почему люди не делают то, чего на самом деле хотят?» «Не знаю», — смотрел он на свою ассистентку, так и не понимая, к чему она клонит. «Они боятся будущего», — сказала Элис. «Будущего?» «Да, они боятся того, что за все придется платить». «Интересно. Но если будущего не будет...» Наклонилась она к нему ближе, перейдя на какой-то несвойственный ей до того странный шепот. «То и бояться нечего». Хольцман тяжело вздохнул и больше ничему не сопротивлялся. Элис отвлекла его от страшных мыслей лишь на каких-то 20 минут, а потом еще на 15, но больше это ему не помогало. И каждый следующий раз он так и думал о вулканах и о чертовой университетской бюрократии, которая, если и будет спасать этот мир, то от себя же самой. Прошло уже больше суток. Хольцман лежал в постели и смотрел в потолок. А со мной так никто и не связался. «Может, еще позвонят?» — поглаживала его Элис. «Может», — сказал он и выключил свет. «После шоу мне позвонил один человек, очень богатый человек, я понял это потом. Он спросил, все ли так серьезно и что, черт возьми, будет с его активами, если все случится, как я сказал. Я сказал, что, вероятнее всего, его активов уже не будет, потому как не будет уже никого. Он спросил, нельзя ли что-то сделать, построить новый мир, например, и переселиться туда. Я сказал, что можно, и даже на нашей земле. И тогда тот, кто мне в этом поможет, сможет править всем. Было одно место, самое безопасное из всех возможных. Там-то мы и построили город будущего». «Мы?» «Естественно. Вы же не думаете, что я все сделал один?» «Итак...» Напротив Хольцмана сидел богатого вида человек и перебирал в руке что-то похожее на четки. Похоже, они были из золота. Похоже, на них были бриллианты. «Вы полагаете, что может быть взрыв?» — переспросил он. «Я не полагаю. Я знаю, что он точно будет. Вопрос только когда». Этим вопросом, как оказалось позже, задавался не только Хольцман. Несколько ученых со всего мира с разницей в несколько дней связались с ним после шоу. Он, конечно, ждал звонка от кого-нибудь из правительства, но то ли они не смотрели шоу с лобстером, то ли приняли его за очередного идиота, ходящего по таким шоу. Через 2 месяца состоялась первая экспедиция. Хольцман приехал после нее гораздо спокойнее, чем был, когда уезжал. По его расчетам, на постройку нового мира у них было несколько лет. Несколько лет, чтобы построить безопасное место для жизни и подумать, как переместить туда людей. Вот только каких людей? «Я разослала приглашение всем ученым, контакты которых вы мне передали», — зашла Элис в новый кабинет профессора. Теперь он был в паре тысяч километров от его прошлого кабинета. в паре лет от той прошлой университетской жизни. За окнами простирались высотные дома, горизонт рассекали белые лопасти ветряных электростанций, на крышах домов солнечные батареи питали энергией весь городок. «И кто-нибудь ответил?» — обернулся профессор. «Да, почти все». «Значит, скоро они приедут». «Как вы и просили, через 3 недели». Профессор еще долго смотрел в залитую солнцем даль. Сколько ему еще смотреть на это солнце? Как долго оно будет их греть? Как много людей смогут жить под его лучами, и удастся ли им хоть кого-то спасти? «Элис», — повернулся он к ней, — «мне надо, чтобы ты оказала мне одну услугу». «Конечно, Альберт». Он на мгновение остолбенел. Ему не нравилось, когда она называла его по имени. Будто переступала черту, переходя на сторону личного. Никто не мог быть на той стороне, даже тот, кто с ним спал. Стоит только позволить кому-то подойти так близко, и ты не заметишь, как перестанешь править самим собой. Элис поняла, что сглупила, и тут же сдала назад. «Конечно, профессор». Хольцман с натяжкой, но улыбнулся. Она знала свое место, и это было хорошо. «Послушай, Элис, никто не знает, чего нам ждать. Никто не скажет, сможем ли мы выжить. Если я могу чем-то помочь...» «Можешь». Он взял ее крепко за плечи и сжал их так сильно, как не сжимал никогда. «Помоги мне, Элис».